Скорее всего, вы здесь правы. Конечно, нужно будет прикинуть, какие производства стоит вынести в отдельные заводы и фабрики, но я этим займусь. Как вы думаете, за год получится запустить велосипедный завод? Думаю, да. Но если посмотреть на проблему шире и вспомнить, что на свете есть еще и мотоциклы. Володя сидел, слушая молодых ребят, обсуждающих возникшую перед ними проблему. Большую проблему, можно даже сказать, огромную. Слушал их и думал, что, наверное, хорошо, что эти ребята раньше не сталкивались с проблемами нерешаемыми, а поэтому даже не догадываются, что бывают проблемы, которые они решить окажутся не в состоянии. Ну тут все понятно, длина 20 метров, ширина по-хорошему стоит взять с запасом, скажем, метра 4, и вес 200 тонн. Если на тележку поставить 10 осей, а на каждую по 4 колеса, то получается 5 тонн на колесо, примерно как на новой железной дороге. Вопрос первый. Колеса будем стальные делать или на пневматических шинах? Конечно, на пневматике. 40 колес, получается тонн по 5 на колесо. А вес самой тележки, она ведь сама тонн на полсотни потянет. Ну по 6. Если взять стандартное колесо с шириной протектора в полметра, то оно примерно 6 тонн и потянет. Все рано не получается, ведь колесо с двумя скатами дает прибавку грузоподъемности процентов 5. Много 7, а кто говорит про двускатные? Сделаем как на самолетном шасси, по 2 колеса на стойке, и какой к ним привод? Механически в такую конструкцию не поставить, а такую тележку всяко придется самоходной делать, ни один тягач ее не сдвинет. Наверное, на каждую пару колес свой мотор нужно будет ставить. Электромотор, можно взять шахтный пылезащищенный на 50 кВт, ага, и мегаваттную электростанцию туда же. Два дизеля по 900 лошадей подойдут, места им хватит, тогда для груза места не хватит. Ну что ты как ребенок, сделаем тележку подлиннее, и осей поставим уже 12. А как всей этой кучей колес управлять? Как думаешь, это решаемая задача? Тихо поинтересовался Вова у также молча слушавшего обсуждение задачи молодыми инженерами Сашки. Парни к единому мнению все же пришли и разошлись составлять аванпроект для утверждения его Вовой, но это был всего лишь проект одной тележки. Ну про колесо, это Демьян зять тети Нади, он на шинном технологом работает. С Шурином, то есть с сыном тети Нади, который на ЗИЛе в КБ грузовики проектирует, он давно уже мечтает самосвал тонн на 20 сделать, но раньше-то никак не выходило. Они у Ксюши очень безуспешно расточный станок просили трехметровый, чтобы формы для шин делать. И тут как раз Катин проект им в струю оказывается. Так что если сейчас эскизный проект утвердим, то у них станок меньше, чем через полгода будет. Я с ней уже об этом говорил. А будет станок, будут и колеса, у Демьяна не заржавеет. Демьян, что-то не припомню. Это сын Тары, его тетя Марина так окрестила. А как его мать назвала, наверное, не сама она, не Демьян уже и не помнит. Парень умный, работу знает. Ну а собственно платформу. Идея тяжелого грузовика с электроприводом мне нравится. Я тут прикинул, пока они спорили, алюминия у нас завались, сделаю я им два алюминиевых дизель-генератора по мегаватту. Не занимайся фигней, там и одного тепловозного генератора на 600 кВт с запасом хватит. Если максимальная скорость тележки будем 5-7 км в час, а угол подъема на дороге по техзаданию не превышает пары градусов. У тебя 900-сильный генератор для тепловозов сколько весит? Тонны 3, почти 4. Пожалуй, ты прав, я еще поговорю со своими парнями. А моторы? Лемми вроде на краны ставит 20-киловаттные, может их приспособим? Когда Вова говорил Кате, что в основном занимается реализацией ее пожеланий, он практически не лукавил. Просто пути решения поставленных женой задач были у него несколько извилистыми, причем чаще всего предусматривающими и активное вовлечение самой Кати в процесс, даже самых простых на первый взгляд задач. Например, когда Катя пожаловалась на отсутствие стиральной машины, Вова вовсе не бросился делать ее, то есть бросился, но не совсем лично. Для начала он временно изъял из Лизиного дома починенную много лет назад машину Эврика и все же лично привез ее на свой завод экспериментального машиностроения. После чего двое инженеров с этого завода разобрали ее на мельчайшие детальки, все тщательно измерили, начертили чертежи, а затем рабочие каждую из деталей повторили в металле. Даже не так, прежде чем рабочие приступили к изготовлению деталей будущей стиралки, другие инженеры, на этот раз уже трое, составили технологические карты по изготовлению каждой детали, составили список необходимого оборудования, и на заводе часть этого оборудования изготовили, а часть сделали на заводе Ксюши, которая тоже очень активно включилась в работу просто потому, что ей стирать одежду руками надоело. И вот только после этого все новенькие детали были изготовлены и на свет появилась новенькая Эврика, для которой в Рязани были изготовлены резиновые шланги, прокладки и шкивы, на Тульском заводе электрических машин, два специально под стиралку реконструированных электромотора, в Никитине наштампованы пластмассовые детальки из полиэтилена, полистирола, полиакрилонитрила, причем последние как раз для этой задачи и синтезировали, и стиральная машина угнездилась в Катиной квартире, всего лишь спустя 8 месяцев после постановки задачи. Еще 4 машинки, сделанные одновременно с первой, были в торжественной обстановке вручены Ксюше, Наде, Наташе и Зое. Но на этом обеспечение народных масс стиральными машинами не закончилось. В одном из временно свободных цехов Володиного завода все необходимое для выпуска стиральных машин было размещено таким образом, чтобы наиболее эффективным способом все нужные детали в нужные сроки поступали на сборочный конвейер, затем была изготовлена собственно конвейерная лента, и начался уже серийный выпуск столь полезных в домашнем хозяйстве агрегатов. Неспешное такое производство, ведь под него Володя набрал новых молодых рабочих, опыта практически не имеющих, так что в основном рабочие пока что учились делать нужные детальки и собирать готовые машины. На отдельном участке другие рабочие также неспешно осваивали процесс изготовления деталек уже пластмассовых из поставляемого из Никитина сырья, а в учебном цехе Рязанского химико-технологического училища другая молодая поросль обучалась изготовлению шлангов, прокладок и шкивов. Так как места в свободном цехе было, в общем-то, маловато, сам конвейер в него просто не поместился, и сборку машин рабочие делали на специально подготовленных стендах, а детали корпуса машин вручную вырезали из стального листа, что было неудобно и крайне непроизводительно. Поэтому Вова, предварительно разругавшись с Ксенией и сообщив Саше, что зря я Ксюше стиралку подарил, освежив свои знания по части гидравлических машин, почерпнутые при разборке белорусского экскаватора, сделал в экспериментальном цехе не гидравлический пресс, а станки, необходимые для производства таких прессов. А Катя, которую муж специально сводил в цех по выпуску стиральных машин, приступила к строительству цехов нового завода возле станции Подольск, куда спустя еще полгода было перевезено все оборудование, нужное для производства стиралок, из цеха экспериментального завода, с завода электрических машин из Рязани, и с новенького завода, выстроенного в Двигинске, на котором теперь начали делать гидравлические прессы. За время подготовки производства собственно стиральных машин было изготовлено чуть меньше 200, зато рабочих, умеющих такие машины делать, было подготовлено почти 300 человек. Так что новый завод в Подольске сразу же начал их выпускать по 10-12 штук в сутки. Немного, но со временем, и при необходимости, объемы производства можно было увеличить в разы, если не на порядке, а то, что в процессе был выстроен новый город с населением в 5000 человек и пущены два новых завода, было лишь результатом несколько нетривиальных подходов Вовы к решению поставленных задач. Вова вообще старался все стоящие перед ним задачи решать примерно таким же способом, и вовсе не потому, что прямые решения ему не нравились. Прежде всего он прекрасно понимал, что один человек большинство подобных задач решить просто не в состоянии. А во-вторых, приступая к решению любой задачи, он прежде всего думал о том, какие другие, возможно, еще толком не сформулированные проблемы, можно будет решить параллельно. И в-третьих, а скорее даже в нулевых, еще до того, как приступал к решению очередной задачи, Володя всегда отдельно решал, насколько текущая задача является срочной. Например, с той же стиральной машиной. Стиральные машины, хотя и не сразу, уже довольно давно появились у всех учительниц. У Кати в тульской квартире машина была еще из будущего, дачная Ринова, обнаруженная в Савельевском доме. Небольшая, не автоматическая, но стирала она белье довольно неплохо. Однако Кате не нравилось то, что белье она постоянно скручивает в жгуты и часто рвет тонкие вещи. Еще в середине 40-х Вова потихоньку наладил выпуск почти таких же машинок на Тульском оружейном. Как только появился сверхвысокомолекулярный полиэтилен, из которого получилось сделать совершенно непротекающий сальник, сразу и начал эти машинки делать, целиком из нержавейки и без центрифуги, но машинки-то вполне себе неплохо стирали. Поэтому потратить на запуск серийного производства барабанных полуавтоматов почти 2 года Володя счел делом вполне допустимым. Да и личного времени на все работы он потратил по его собственным прикидкам, время это исчислялось даже не месяцами или неделями, а немногими часами. Но это если считать время, потраченное исключительно на стиралки. Ведь те же гидравлические прессы, не те же самые, а те, которые тоже были сделаны на заводе в Двигинске, собранные в роторно-конвейерную линию на Тульском Патронном, обеспечили выпуск гильз для всякого стреляющего оружия со скоростью почти 30 штук в минуту. И вот на проектирование, изготовление и наладку этой линии Вова потратил в общей сложности больше полугода личного времени. Кстати, релейно-механическую схему управления гидроприводами на линии он позаимствовал как раз из Эврики, зато в обратную сторону он использовал гидроклапана, позволившие автоматизировать работу стиральной машины. Так что в домах с централизованным горячим водоснабжением стало можно ставить машины уже автоматические. Подогрев воды в баке был поначалу исключен из-за дефицита электроэнергии, а там, где горячей воды в кране не было, лучше было ставить машину полуавтомат с ручной заливкой воды. Впрочем, это, как и многое другое, было делом будущего, а настоящее каждый день ставило новые задачи, срочные и, чаще, не очень срочные, но решение которых делало жизнь более комфортной. И ведь готовые решения почти всегда можно было найти в библиотеке Михалыча, но почему-то чаще всего они оказывались негодными. Просто потому, что людей годных не хватало. Кадровая проблема волновала не только Вову, просто в силу разнообразия задач, которые на него валились, он ее воспринимал острее прочих. Но решать эту проблему приходилось не столько ему, сколько учительницам, и в первую очередь Ярославне, просто потому, что на нее была взвалена задача составления учебных программ практически для всей школы, от начальной до высшей. Собственно, программы составить – дело не особо хитрое, однако реализация этих программ на практике столкнулась с общей уже проблемой – нехваткой кадров, ведь учителей просто не хватало достаточно подготовленных. Но за спиной Ярославны все же был опыт не только личный, но и опыт буквально поколений преподавателей, которые аналогичные проблемы, хотя в другое время, в другом месте и в других условиях все же успешно решили. Так что задача упрощалась, но Ярославна предложила решение проблемы ускорить с использованием передовой техники, и в конечном итоге проблема, сделав круг, вернулась к Вове, как и положено по правилам диалектического материализма, на более высоком уровне. Итак, молодые люди, обратилась Ярославна к вызванным ею Никите и Володе на производственное совещание. Внезапно наступило время вспомнить заветы Ильича. Даже не все заветы, от которых кроме вреда никакой пользы не было, а завет про важнейшее искусство. Насколько я знаю, ты, Никита, уже сделал кинокамеру. Ну сделал, только пользы от нее маловато. Пленки, которые Зоя делает, хватает по длине всего на 10-12 секунд фильма. С Зоей я уже пообщалась, она уже сейчас готова делать 30-метровую пленку, а где-то через пару месяцев начнет выпускать 100-метровую. 30 метров, это уже 1,5 минуты, я правильно посчитала? Ну да, с такой уже и какие-то вменяемые фильмы снимать можно, в особенности учебные, там фильм любой длительности можно из кусочков склеить. Я тут подготовила несколько сценариев, минут на 10-15 каждый, так что твоя задача, Никита, состоит в том, чтобы подготовить бригаду, которая съемками и займется. Насчет обработки пленки, это Зоя тебе людей предоставит, у нее уже довольно много фотолюбителей развелось, так что, а я-то тут зачем, не удержался от вопроса Вова. Если нужно кино, а киноаппарат Никита уже сделал, то пусть он этим и занимается. Ну, во-первых, одним аппаратом Никита явно не обойдется. Мы только по физике подготовили 40 с лишним сценариев фильма, а еще есть математика, химия, биология, что еще забыла, а во-вторых, фильмы эти самоценностью не являются, они нужны, чтобы их показывали учащимся в школах, всем учащимся во всех школах, а для этого, кроме всего прочего, будут нужны и кинопроекторы, много кинопроекторов, которые Никита явно сделать не сможет. Я уже 2 сделал, возразил Никита, а потребуются сотни, или даже скорее 1000, так что, Вова, твоей задачей будет, ну, после того, как Никита тебе расскажет про устройство проектора, построить завод по их выпуску и обеспечить этот завод рабочими. Мне что, больше заняться нечем? И потом, станки – это к Ксюше. Я знаю, что ты очень занят разными проектами, но, с Ксюшей я уже поговорила, Станки она сделает, но там больше вопросов по прецизионной оснастке, а это, кроме как на твоем экспериментальном, никому быстро не сделать. К тому же кино будет со звуком, а это уже по части электроники, насколько я понимаю. Как со звуком? Удивился Никита. Я со звуком пока ничего не делал, надо сделать. Зоя сказала, что сможет сделать пленку с магнитными дорожками снаружи от перфораций. И вообще, это сделать нужно, и нужно это сделать срочно, иначе мы еще лет на 10-15 провалимся в деле подготовки квалифицированных кадров. А кроме вас, я уже и Лизой поговорила, и с Оскаром, кроме вас такого просто никто сделать у нас не сможет. Так что вы уж постарайтесь. Выйдя от Ярославны, парни переглянулись и, увидев в глазах друг друга какое-то взаимопонимание, решили проблему обсудить поподробнее. За обедом, по какому поводу направились домой к Никите. Пока шли, каждый молча обдумывал сложившуюся ситуацию, а когда суп был уже разлит по тарелкам, Вова спросил у Никиты. По моим прикидкам, завод должен будет делать проекторов штук по 200 в год. Это немало, но и недостаточно много, чтобы под это целый завод строить. Я тоже об этом подумал. Но на заводе можно ведь не только проекторы делать, те же кинокамеры. Камер, конечно, тоже не ахти как много потребуется, но и фотоаппараты. У себя на заводе точной механики я пока где-то с полсотни смен сделал. Сейчас ребята пытаются Фед Михайловича повторить. А оптику? Аня Теплякова мне объективы делает. Я с ней по фотоаппаратам разговаривал. Она сказала, что до 1000 объективов в год для нее большой проблемы изготовить не составит. Я сейчас про другое. Кино, это Ярославна здорово, конечно, придумала. Но в любом случае, хоть мы наизнанку вывернись, раньше чем через пару лет проект не взлетит. А с учителями-предметниками жопа уже сейчас. А фотоаппаратов у тебя, как сам говоришь, уже с полсотни. Это не у меня, у меня, если считать с теми, что в лаборатории, 3 штуки. Ну и Фед Михайловича. Это не важно, главное, что их несколько имеется, а при острой нужде, думаю, ты еще парочку-другую смен сделать сможешь. Я про то, что давным-давно была такая забавная штука, как диафильмы. Я в детстве часто на одном сайте зависал, где этих диафильмов сотни были выложены. И если ты срочно придумаешь простенький диапроектор, да хоть завтра придумаю, даже еще сегодня до ужина, а вот кто их будет делать? Пока наладим предсерийный выпуск у меня на экспериментальном, только надо будет с Аней договориться насчет объективов. А потом, Зоя ведь придумала какой-то способ цветные картинки с фотопленки печатать. Да, там 3 кадра нужно, через разные светофильтры снятые. Поначалу начнем диафильмы на простой фотопленке делать, а потом договоримся с Зоей, чтобы она придумала технологию, как цветные кадры на пленке тиражировать. Думаю, что задачка тоже не на пару недель, но, мне кажется, результат мы увидим всяко быстрее, чем с кино. Так что давай, ты мне в ближайшие пару дней все чертежи своего кинопроектора принесешь. Я ребятам дам на подумать, как их в производство запустить, а сам подумаю насчет диапроекторов. И еще коли маленькой зайду, пусть со своими художниками пока нарисует картинки к разным урокам, чтобы потом Ярославне сразу готовый материал подсунуть. Надеюсь, что с этим мы будем все же не напрасно мучиться. А если хорошо обученный рабочий быстро на заводы в результате пойдет, то и вообще замечательно будет. Обязательно будет. Вот только когда. А когда от нас зависит. Впрочем, как и всегда. Глава 4. Отмечать Новый год в квартире Кати собралась вся семья, включая, естественно, Лизу, Иру и всех детей, а также внуков. Ну да, дата вроде не круглая, 39-й год всего с переноса пошел, так что у всех на праздник были именно тихие семейные посиделки. И от многих предыдущих новых годов эта ночь отличалась, принципиально отличалась, лишь одним. Почти все отмечающие наступление Нового года вместо оживленных или ленивых бесед на праздничные темы тупо уставились в экраны телевизоров. Никита со своими инженерами, после внимательного изучения доступной литературы, то есть ее сам Никита и изучал, а инженеры довольствовались его пересказами, изготовили видикон. Ну, меди-то гальванической много добывалось, так что извлечь селен из шлама для химиков особой проблемы не составило. Правда, видикон получился довольно паршивенький, в особенности в части светочувствительности, но ярко освещенную Спасскую башню Кремля телевизоры показывали даже ночью. Просто потому, что ночная трансляция с Красной площади все же велась с помощью камеры, снятой Леночкой с телефона, а ламповая схема, преобразующая сигнал с камеры в телевизионный, хотя и весила почти центнер, оказалась вполне рабочей, а телевизоры, их тоже нетрудно сделать, если есть готовые схемы, и Леночка одну такую нашла где-то, ну и если имеется производство электронных ламп, а как раз с ними в прошедшем году стало очень хорошо. Маркус изобрел ламповый калькулятор, но в процессе изобретения так достал всех на Рязанском электроламповом заводе, что ему пришлось свой цех открывать по производству именно электронных ламп. В Александрове, где у Никиты уже работал завод электроприборов, телевизоры были большими, а экраны у них – маленькими. На радиозаводе пока так и не смогли изготовить кинескоп больше 30 сантиметров по диагонали. А еще они были черно-белыми, но главное – они работали. Правда, недолго. С поздравлением выступил Оскар, потом, после боя курантов, небольшой оркестр сыграл пару мелодий, и на этом телепрограмма закончилась. Ведь и выступающим, и оператору тоже попраздновать хочется, а с видеозаписью пока вопрос решен не был, так что вскоре все уделили усиленное внимание праздничному столу, а затем, уложив самых младших членов семьи в кроватки, стали обсуждать события года прошедшего, и планы на год грядущий. Жизнь в огромной квартире имеет свои недостатки. Например, можно легко пропустить что-то интересное или опоздать на какую-то семейную разборку. Так что Вова услышал лишь неразборчивые возмущенные вопли жены и тихие, но все же спокойные увещевания тещи, но что именно случилось, он не понял. Однако он очень не любил семейные скандалы, хотя их практически и не было, так что поспешил на кухню, где все это и происходило, и увидел набычившуюся дочь, покрасневшую жену и тещу, продолжающую ее уговаривать. «Ну не стоит это твоих переживаний, успокойся, а можно узнать, что случилось? Да вот, посмотри», Катя ткнула рукой в направлении насупившейся девушки, «Нина договорилась с Билисту этим летом покорять Занзибар, да нечего там покорять», попыталась возразить Нина, однако проблема для Вовы не прояснилась, и он решил все же уточнить. «А зачем? На Занзибаре бухты хорошие, можно порт там устроить, и даже не один. Зачем? Ну, накопим там нужные ресурсы, отправим экспедицию в Дар-эс-Салам. Зачем? Пап, ну что тут непонятного-то? Там всего около 1000 километров до Танганьики. И что? Проложим дорогу железную, порт на озере выстроим. А с какой целью? Я интересуюсь. А если озеро переплыть, то тут как раз и будет Катанга. Ты же сам говорил, что тебе туда нужно, и для этого начнем войну на Занзибаре. Да мама все страсти всякие придумывает, ни с кем там воевать. Если тамошних с хайнаньцами сравнивать, то на Хайнане окажется высокоразвитая технологическая цивилизация. Это тебе тетя Лера сказала? Нет, она сказала, что все происходящее южнее Эфиопии современной науке неизвестно. А Генрих досрочно выстроил Святогор, его, в смысле корабль, тетя Брун туда отправила вроде как на ходовые испытания. В общем, люди на Занзибаре есть. По прикидкам может быть 5000 человек, а может и 10. Но они совсем дикие. Живут в лесах, даже хижины еще строить не научились. Шалаш из пальмовых листьев там, вершина архитектурного искусства. А зачем тебе Бел? У нас людей-то на такое дело нет, а у Бела есть. То есть мы договорились, что он пошлет пару сотен своих рабочих порт строить, ну и охранять стройку, если понадобится. Только там ни от кого ее охранять, разве что от зверей диких. Из чего это Бел таким добрым стал? Когда граждан для своей Эфиопии он поштучно на рынках покупает, откуда у него столько лишней рабочей силы? Бел, очень неглупый мальчик, усмехнулась Лиза. Он пока не понимает, как у нас все работает, но видит, что работает и результаты получаются неплохие. Поэтому старается у себя сделать все, как у нас сделано. В том числе рабов выкупает, и не только в Аксумском царстве, причем не поштучно, как ты говоришь, а сотнями. В Куше рабы гораздо дешевле, там он уже тысячами народ скупает, так что у него теперь людей довольно много, причем людей довольных жизнью. Интересно, на какие шиши он людей-то выкупает? За кофе мы ему денег ведь не платим, только детишек обучаем. А африканское золото, он же нам его только на переработку отправляет. А эфиопские солиды везде принимаются с радостью. В Адулисе за солид можно 2-3 раба купить, в Куше уже до десятка, а мы ему в год сейчас больше 10 000 солидов после очистки его золота возвращаем. И чего мы себе эту Эфиопию не забрали? Неким у нас ее забирать, людей нет. Но ты не волнуйся, Бел сейчас делает все, чтобы Эфиопия стала, если не частью России, то по крайней мере верным партнером и союзником. Ты в курсе, какая у него в его империи главная проблема? Даже не догадываюсь. Потому что мне это вообще не интересно. А зря не интересно. Он скупает людей по всей Северо-Восточной Африке, и все эти люди разговаривают на самых разных языках. Главной его проблемой является то, что всех этих людей надо как-то заставить понимать друг друга, чтобы они могли работать вместе. По счастью, это именно его проблема. Я же сказала, что Бел, даже если не понимает, как и почему это работает у нас, делает так, как у нас, потому что это работает. Он всех выкупленных рабов обучает одному языку, русскому, так как собирается уже их детей учить и дальше. Причем очень многих, и уж точно всех, кто будет получать высшее образование, он собирается учить у нас, и учителя, которые будут учить эфиопских детей в Эфиопии, тоже у нас обучаются. Понял, и он из благодарности за науку Нине. Нет, не из благодарности, все проще. Нина ему пообещала выстроить электростанцию на речке, забыла, как она называется. Дабус, уточнила Нина, это откуда он золото черпает? А говорила не глупый, усмехнулся Вова, водохранилище же затопит все его золотые россыпи. Да, снова улыбнулась Лиза. Бел очень даже не глупый. Русло речки он промыл уже километров на 20, и что мог, уже оттуда выгреб. А что не мог, он предложил Нине туда драгу привезти и в качестве оплаты за ГЭС нам забрать половину того золота, что на моем уже мы. У него сын нашу школу окончил, сейчас в институте учится у Лемминка Ининовны. Он уже летом домой съездил, все прикинул. От трехметровой плотины подпор будет километров на 10-12. По договору драга может золото мыть на 15 километров выше створа плотины. Ага, то есть мы сами должны зарабатывать на то, чтобы ему построить электростанцию, вот именно. Но интереснее то, что он прекрасно понимает. После постройки плотины мы драгу назад по реке не спустим, а там по реке еще километров на 200 вверх пройти можно. А что говорит наша геология? А почему у меня спрашиваешь? Дочь твоя тут геолог, у нее и спрашивай. Ну, по крайней мере теперь я понял, при чем здесь ты. Вова повернулся к Нине, и сколько там ожидается золота. Если по всему руслу пройтись, то, думаю, примерно тонну на этом участке мы выгребем, а может и больше. Сейчас-то они только на 2-3 метра от берега грунт промывать в состоянии, а половина, что нам достанется, это минимум 100 тысяч солидов. А почем нынче курс солида к динарию? Солид – это наш червонец, значит 100 динариев, а миллион рублей. Святогор обошелся в 45 тысяч, это с учетом того, что на нем, кроме двух дизелей, еще и турбина на 2,5 мегаватта стоит. И за миллион рублей мы должны построить ГЭС на 4 мегаватта. Только саму ГЭС, плотину Бел сам выстроит. По нашему проекту, конечно, на сдачу мы на Занзибаре не то что порт построим, мы половину острова плантациями засадим. Какими? Ну, в этом году богатырь в Индонезию заглянул на обратном пути, рассаду гвоздики привез и семена, а бабушка говорит, что на Занзибаре для гвоздики климат самый подходящий. Володя внимательно поглядел на тещу, та в ответ, сморщившись, отрицательно покачала головой и для верности вслух добавила: «Нет, но я думаю, что дочь твоя до подключения к программам спецкомитета уже доросла». «Проверим», — Вова облегченно вздохнул и спросил у Нины: «А если мы осваивать Занзибар этим летом начнем, то когда в Катангу по железной дороге доедем? Порт на Занзибаре — это где-то год строить. Потом, если Генрих успеет еще один Святогор построить, минимум год все нужное туда возить. А почему Генрих может не успеть? Все же корабли по планам делаются. По планам дизели, Святогор экспериментальным был, а турбины для него — это сверхплановая работа турбинного завода. А если он сделает нам лишний богатырь? 2 года. Богатыри в полтора раза медленнее плавают и перевозят вдвое меньше. Ясно. И что дальше? Год – это обустройство на материке. И будет очень хорошо, если потом мы сможем строить километров по 200 дороги в год. Там примерно 1300 километров выходит. То есть еще 7 лет до озера, да. Но и от озера до Катанги, то есть до места, которое тетя Лида показывала, километров 500 еще. Ну что же, звучит достаточно оптимистично. Кать, окричала-то ты чего? Нечего ей на этом Занзибаре делать. Мам, ну ты вечно не дослушиваешь. Я туда не поеду, и в Эфиопию не поеду. Я просто договорилась с Белисту, что он даст людей для постройки порта. Негров, чтобы туземцев особо нашими белыми рожами не пугать. Сообразительная ты моя. Кать, я тоже думаю, что дочь до работы в спецкомитете доросла. А я ей помогу, добавила зашедшая на кухню и до этого молча стоявшая в стороне Катя первая. В чем поможешь? Как-то растерянно спросила Катя. Помогу никуда не ездить, рассмеялась старшая Вовина дочь. Ну и если что-то с проектами ее, за весь 73-й год ничего особо выдающегося не случилось. А не выдающегося случилось много чего. Римскими рабами была построена широкая, от 7 до 10, местами, на поворотах, метров шириной дорога от каменоломни до порта Луны, то есть почти 6 километров в длину. В самом порту был построен причал, возле которого мог отшвартоваться пионер, и Лемми там поставил свой 200-тонный портовый кран. В качестве электростанции, обеспечивающей кран энергией, предполагалось использовать генератор тележки, однако саму тележку для перевозки 200-тонных камней пока сделать не удалось. Для нее все уже было готово, но для колес шин сделали пока еще меньше половины. Все же для того, чтобы просто собрать 300-килограммовую шину, времени уходило недели 3. Так что даже 4 параллельно работающих бригады к намеченному сроку все сделать не успели, а использовать для этой работы большее количество рабочих было невозможно, так как и другой работенки шинникам хватало. Самым сложным в строительстве тележки было придумать, как все же управлять многочисленными колесами, но эту работу взял на себя Маркус и придумал что-то вроде аналогового компьютера, здоровенного лампового агрегата, который по хитрому и придуманному самим Маркусом алгоритму поворачивал разные колеса на разные углы и в разное время, при повороте единственного руля в кабине оператора. Еще два аналогичных монстра исполняли два очень специфичных маневра. Один осуществлял разворот всей платформы на месте, а второй доворачивал машину в заданном оператором направлении так, чтобы передние или задние 4 колеса оставались неподвижными. О том, что такие маневры тоже необходимы, Маркус сообразил, когда гонял маленькую модель платформы по модели дороги в Луне. Еще к числу невыдающихся событий все отнесли внезапную свадьбу Маркуса и Саши Калмогорцевой, случившуюся в сентябре. Алена по этому поводу сказала, что она очень рада, что парень наконец-то поживет в любви. Остальные старушки вежливо промолчали, и только Генрих как-то ляпнул, что теперь главное проследить, чтобы мои дети не влюбились случайно в будущих тёть и дядь. Впрочем, Маркусу на мнение всех остальных было плевать, он был по-настоящему счастлив. А когда человек счастлив, у него обычно все получается. В особенности получается, если человек долго и упорно трудится. И на состоявшемся через неделю заседании спецкомитета Маркус сообщил, что закончил изготовление новенькой вычислительной машины, 16-разрядной, ламповой, с оперативной памятью в 8 килобайт, пока 8, подчеркнул он, выполняющий, работая на частоте около мегагерца, больше 20 тысяч простых арифметических операций в секунду. «Все это хорошо», – прокомментировал сообщение Сашка, «но мы не имели возможности раньше поздравить тебя по поводу свадьбы, а ведь это, по-настоящему событие не из рядовых, ведь это свадьба, последняя для тех, кто, ну, вы поняли». «Я надеюсь», – изобразив хмурую физиономию, прокомментировала Сашкину речь Катя, а Оля заливисто расхохоталась. «Спасибо за поздравление», – Маркус заметно смутился, – «но я еще не закончил. Компьютер получился, конечно, весьма паршивеньким, потому что я не смог на лампах реализовать однотактовый сумматор. Там переходные процессы в цепях хреново просчитываются, потому что токи довольно большие, но он всяко может использоваться при расчетах. А где-то к концу года память до 32 килобайт ребята расширит, и можно будет и серьезные инженерные задачки решать. Но интереснее, думаю, будет другое. Жена сделала мне аппарат для зонной плавки. И, Маркус, твоя любовь меня передразнивать начинает раздражать, не выдержал Саша. В общем, кремниевые диоды с ноября будут массово делаться, силовые 10-амперники на 250 вольт, пока, штук по 100 в сутки. Рязанские химики постарались. В зале, из которой они посуду и унитазы с раковинами делают, оказывается еще дофига галлия индий. Конечно, лучше, но и галлий вполне годится. А с мышьяком у нас вообще проблем нет, так что по сырью проблем для выпуска диодов все отлично. Вот это действительно интересно. А для вычислительных машин попробуем делать диоды, работающие на нескольких десятках или даже сотнях мегагерц. Если получится, что и число ламп в этой машине уменьшится на четверть, и что еще, и можно будет попробовать сделать знакогенератор на диодной матрице для алфавитно-цифрового монитора, еще интереснее. И я рассказал ребятам из лаборатории, как работает транзистор, у них уже пар из ушей идет, можно ожидать, что какой-то результат к концу года получится. Так, а когда у Маркуса ребенок родится, то произнес в пространство Денис. Он придет и расскажет, что запустил в серию микропроцессор, рассмеялся Вова. А ну заткнулись, остряки-самоучки, резко выступила Катя. Если чипы появятся, когда у Саши с Маркусом внуки пойдут, то я сочту это крупным успехом. Вы оба не правы, улыбнулся Маркус. Думаю, что первый чип как раз к весне на заводе сделают. Не в лаборатории, а на заводе. Однокристальный диодный мост там уже в план записан. А микропроцессор я читал, что в СССР от первого транзистора до первого микропроцессора прошло около 10 лет. При том, что они не знали, как их делать, а мы знаем. Не все знаем, но это я к чему. Кто у нас деньги делит? Я тут программу по полупроводникам набросал, мне для начала, и на год, нужно будет около 40 тысяч рублей и два десятка инженеров-исследователей. Но если я к Оскару сам пойду, Оскар уже полгода как просит уволить его с этой работы. Говорит, что не справляется. Не справляется, потому что не понимает, чем занимается. То есть понимает, но очень не все, добавила Катя. Так что со своими запросами иди к Кате первой, добавил Вова. А она что, все понимает? Все тогда делами завалены были по уши, внимания вовремя не обратили. Не совсем понял, а чем ты? Катя первая в 4 сама читать научилась и к 7 прочитала всю библиотеку приключений Михалыча. А память у нее хорошая, да и с логическим мышлением проблем не наблюдается. Короче, она все знает. Она одна из всех детей все знает, со вздохом поделилась ценной информацией Катя. Ее сейчас мама изо всех сил готовит для руководства Газпланом. Кстати, Маркус, твоя машинка вычислительная будет там очень кстати. А программисты у тебя для нее есть? Так, кабель из Москвы в Александров, 28-парник. 38-парник, поправил его Никита. Мне железнодорожники говорили, когда контрольные пульты заказывали. 19:4. Неважно, я просто думаю, что если две пары забрать машина, то это для перетаскивания не приспособлено. К тому же прямо на ней и все доработки делаются. Но если сделать удаленный терминал, ладно, с этим понятно. Еще новости хорошие есть? Поинтересовался Никита. Есть, в Карраре закончили разметку и расчистку массива, из которого блоки резать будут. 800 тонн начисток блоками в 1-2 тонны уже перевезли в Танаис. Еще около 3000 тонн можем забрать, если потребуется. Там из массива по прикидкам получится нарезать штук 60 20-метровых блоков. Может и больше, но если в глубину смотреть, то не совсем понятно, где чисто белый камень заканчивается. Нам хватит, заметила Катя. Хватит, если не побьем при перевозке и не запорим при обработке. Но Лемми свой карьерный кран вроде уже испытал. Что-то еще? Пока вроде все. Нет, не все. Попытался подвести итог Саша. Меня Демьян особо попросил выделить средства на второй карусельный станок для изготовления форм большеразмерных шин. Прошу в просьбе не отказать, потому что Егор Рвачев под эти шины уже закончил проект карьерного самосвала на 24 тонны. И есть мнение, что если десяток таких самосвалов отправить в Кременчуг. Саш, ты про Катю первую услышал? Понял. Тогда вроде действительно все. Расходимся. Нарезка мраморных блоков для Катарины Магны началась ранней весной. Первый блок треснул, когда его аккуратно опускали на землю, но ошибки технологии были немедленно учтены и устранены, так что все остальные были добыты без проблем. А тележка для их перевозки в порт была доставлена в Луну в середине мая, и уже в середине июня началась перевозка огромных каменных глыб в порт. В июне, потому что после того, как 70-тонную телегу выгрузили на причал, выяснилось, что минимум один из 24 моторов не работает. Мотор Егор, который лично приехал, чтобы убедиться, что все в порядке, заменил, на что потребовалось пара дней, но после этого оказалось, что система управления на двух уже тележках не совсем в порядке. То есть на одной просто не работала, а на другой работала, но очень даже непредсказуемо. Поиск неисправностей тоже занял несколько дней, и оказалось, что на неработающий сгорел мотор поворотной системы, а на работающий странно была обнаружена именно странная течь в гидросистеме. То есть масло из нее не вытекало, но при работе в нее засасывался воздух, выжимая масло в расширительный бачок, и пока крышку этого бачка не сорвало, никто даже примерно не представлял, что с системой не так. А когда проблему поняли, поняли и то, что починить на месте не получится, и тележку заменили целиком на запасную, срочно доставленную Виндджаммером. Каким образом удалось достигнуть столь выдающихся характеристик гидросистемы, не понял даже ее разработчик, прибывший по такому случаю в Луну из римской виллы, куда его перекинули на самолете. По счастью, запасная система работала совершенно исправно. Она, собственно, была самой первой, на которой отлаживались и испытывались все режимы работы агрегата, и уж она была просто вылизана на стенде, с которого ее срочно и сняли. Но когда-нибудь все неприятности заканчиваются. То есть некоторое количество людей думают так, но они, как правило, ошибаются. При погрузке первой партии блоков на Пионер один блок раскололся, первый же блок, который стали грузить в трюм вторым слоем. Выгружать его не стали, незачем римлянам знать, что у посланцев богинь слишком много неудач случается, но от идеи грузить блоки в трюм в три слоя пришлось отказаться. Хорошо еще, что богатырей хватило на то, чтобы перевозить мрамор по 6 блоков за один рейс. То есть мрамор возили 3 богатыря, так что к сентябрю все напиленное переместилось в Танаис, а оттуда, большей частью, на уже речных самоходках, по паре за рейс, в Воронеж, откуда начиналась железная дорога нормальной колеи. И по этой дороге, на специально изготовленном железнодорожном транспортере, с 2 шестиосными тележками, блоки по одному и неспешно переправлялись в Тулу. Понятно, что все неприятности заканчиваются только в сказках, а в реальности при перегрузке мрамора в Танаисе раскололось еще 2 блока, 3, при погрузке на железнодорожный транспортер и еще 1, при выгрузке в Туле, но Володя изначально предполагал наиболее паршивый вариант, так что Луну покинули 73 именно целых блока и того, что осталось целым, для покрытия нужд Кати пока хватало. Из Воронежа в Тулу блок путешествовал 4 суток, но здесь уже никто не спешил. Все же складывать такие тяжелые камни там было негде, а превращение куска камня в колонну занимало неделю. Ксюша все же вняла Катиным мольбам и изготовила огромный станок, куда каменная заготовка ставилась вертикально, а машину для установки глыбы в этот станок и снятия готового изделия сделал Лемми. Леммин Кайненкианович Клея, главный инженер и директор завода подъемных машин, да собственно и основание станка, ажурная башня, внутри которой поднималась и опускалась с точностью в десятые доли миллиметра Ксюшина 17-тонная расточно-токарная машина, была полностью им же и сконструирована. Насчет неприятностей, это вопрос все же философский, а вот работа, когда ее выполняют очень заинтересованные, профессиональные и целеустремленные люди, она точно заканчивается, причем приводя ее к результату, положительному результату. И 1 октября 274 года первая 18-метровая мраморная колонна встала на свое постоянное место в парке Мнемозины, первая из 50, которые значились в доработанном Кати проекте, до полного воплощения которого в жизни оставалось около года. Глава 5. Катя первая уселась в кресло, стоящее у торца огромного стола, внимательно оглядела всех, сидящих на боковых стульях. Она уже почти год руководила Газпланом и с ролью именно руководителя вполне сжилась, но в этом коллективе все еще чувствовала себя маленькой девочкой, а потому не знала, как себя вести именно перед членами спецкомитета. Но положение обязывает, и она начала. Ну что же, граждане и гражданки, давайте подобьем некоторые итоги. А то как денежки народные тратить, то все гораздо, а как результаты оглашать? Милая дочь, прекрасное создание, а не слишком ли ты сурова к родителю, поинтересовался Вова. Глядя на него, невольно заулыбались все, находящиеся в комнате. Уж больно умильная была у Володи физиономия. Пап, отстань, я же не для себя спрашиваю. Через неделю мне по телевизору народу рассказывать о наших выдающихся достижениях, а вы все тут в партизан играете и ну никак не хотите тайны выдавать. Отдельно скажу, народ, глядя на то, что делает мама Катя, просто тихо радуется, ни у кого нет эти никаких либо возражений. Больше скажу, если бы мама Катя стала бы ставить себе в сад скамейки из литого золота, украшенные бриллиантами, то и это бы встретило в народных массах полное одобрение. Но нам-то не одобрение требуется, а энтузиазм масс. Ну если энтузиазм нужен, а что, у нас с энтузиазмом плохо, терпимо у нас с энтузиазмом. Вот, сейчас списки обрабатываю желающих отправиться на Занзибар, так только в школах туда записалось больше 8000 человек, а надо из них выбрать лишь 3000. Еще больше записались на Тринидад, а туда и 1000 достаточно. Проблема в том, что молодежь ищет приключений, в этом месте Сашка что-то тихо пробурчал, но все, сидящие за столом, засмеялись. Да, им нужны приключения, свершения великие, а мы им просто не показываем, что свершать можно и дома, то есть показываем, но, что но, спросила Оля. Например, из Липецка желающих поехать на край света, вообще единицы, причем их-то, тамошних добровольцев, по куче базовых параметров я и рассматривать как кандидатов не буду. В городе конкурс в металлургический техникум, 5 человек на место. В Рязани народ ломится и в химики, и в стекольщики, и в тракторостроители. Аналогично в Туле, Орле, Брянске, Воронеже, я уже про Москву не говорю. Тогда я тебя что-то не понимаю. Проблема в том, что мест, куда они стремятся, мало, а стремящихся, гораздо больше. И вот это пролетевшие мимо мечты большинство. Понял. Тогда начну по порядку. Только для изготовления тележки для перевозки мраморных блоков были созданы заводы с соответствующими конструкторскими бюро. Первый – по выпуску гидромашин с электроприводом, второй – по изготовлению силовых и приборных электрических разъемов, третий – это Маркуса полностью заслуга управляющих электронных машин, четвертый – завод электронно-измерительных приборов. Все заводы, правда, небольшие, но тележку-то уже сделали. Заводы небольшие, но быстрорастущие, потому что попробовав на этой тележке сделать что-то новое и полезное, мы теперь готовы к выпуску тяжелых карьерных самосвалов, автоматизированных систем управления движением на железных дорогах, аналогичных систем управления морскими кораблями. А если подумать, то еще десятки различных применений придуманному и уже сделанному найти можно. Но это только одна часть, причем не самая большая, сделанного в процессе строительства тележки. Были разработаны и построены станки, которые ткали стальной корд и брикеры для шин. Очень непростые станки, но в процессе их отладки и настройки были изготовлены, в качестве экспериментальных моделей всего лишь, ткацкие станки, на которых делается полотно двухметровой ширины со скоростью в пятеро больше, чем на любом станке предыдущего поколения. Да, станок этот довольно сложен в обслуживании, но тот, кто выучится на нем работать. Пап, я поняла, мне кажется, что нет, просто рассказать о том, что уже сделано, мало. Нужно довольно быстро расширить сеть учебных заведений, где готовятся нужные нам специалисты. И это сделаем, по плану к осени откроются еще 20 техникумов и целых 3 института. Но мы опять столкнемся все с той же проблемой. И какой? Выпускники школ в большинстве своем стараются научиться тому, что они сами видят. В Липецке варить сталь, в Рязани делать лампы, шины, трактора. Ну у нас же выпускаются газеты. Там можно расписать, какие еще специалисты нужны и где. Бабушка Лиза давно уже добилась того, что учащиеся даже вдали от родителей обеспечены и жильем, и средствами для приличной жизни. Вов, она не об этом, вмешался Никита. Как я понял, она о том, что сейчас вся наша информационная политика сводится к тому, что дети выбирают из того, что уже сделано, и просто не знают о чем, собственно, им мечтать и к чему стремиться. То есть нет у них той картины будущего, какую мы себе рисуем. Так, примерно так, как-то неуверенно протянула Катя. Нет, именно так. Я сама, хотя никогда и не видела, как там все было, книжки читала и фильмы смотрела, так что в состоянии именно представить, как мне хотелось бы поменять нашу жизнь к лучшему. Или даже Нина, она, конечно, только от меня слышала, причем в сильно упрощенном виде, воспринимая это как мечты старшей сестры. Но все же, и своим детям я примерно так же рассказываю, как и вы все, наверное. А вот школьники, задача ясна, и кто у нас назначается великим писателем? С улыбкой поинтересовалась в пространство Оля. Инициатива любит инициатора, причем с размаху любит, не удержался Никита. Тогда я тебя инициатором назначаю, ответила мужу Оля. А вообще я думаю, что каждому из нас есть что сказать и есть пример для подражания. В смысле, шаблон для собственноручного сочинительства. Никита, сколько времени у тебя займет распечатать пару десятков или сотен книг с твоих дисков? Желательно фантастику всякую детскую преимущественно, добавила она, очевидно вспомнив некоторые прочитанные книги. Ну по книжке мы, я думаю, написать сможем, с сомнением в голосе высказал свое мнение Денис. Вот только будут ли их читать? Писатели из нас хреноватые выйдут, мне кажется. Это ты очень вежливо выразился, поддакнул ему Маркус. С тем же успехом можно будет печатать инструкции по ремонту судового дизеля в условиях шторма. Тут и преодоление трудностей с откручиванием заржавевших болтов, и интрига. А получится ли отремонтированный таким образом дизель запустить? А не надо нам книжки писать. Наша задача совсем в другом состоит. Начал было Никита. Никита, это не просто пожелание, это сейчас, острейшая необходимость, возразила ему жена. А дослушать, нам нужно просто описать, хотя бы на самом что ни на есть техническом и кондовом языке, некую проблему, а сделать из нашей писанины нормальную книгу. Хотя, сколько у нас учительниц литературы? Осталось 9, а если еще и Брун считать, то 10. И еще 7 начальниц, они тоже языком владеют. А почему это ты Брун отдельно считаешь? Потому что она обычно занята с разными экспедициями примерно 24 часа в сутки, ей просто некогда будет книжки писать. Но твоя мысль, Никита, очень даже интересная. Кстати, папа, ты же наверняка в школу поедешь, скажи маме Кате, чтобы она тоже что-то написала, на тему грандиозных дворцов или еще что-нибудь, в общем про строительство. Она все равно пока парк не достроит, никуда оттуда не уедет, а по телефону я с ней об этом говорить не хочу. Обязательно. А уж с мамой Ирой ты сама поговори. Мне кажется, что у нее и своих идей немало появится. За 40 лет по куче разных причин почему-то литература, и в первую очередь литература художественная, не получила ни малейшего развития. Для детей массово издавались поучительные сказки, разнообразные вариации на тему толстовского Филипка, печатались, причем неоднократно, сутеевские сказки и картинки, и практически все. Вероятно, одной из причин было то, что все богатства литературы единодушно всеми литераторами признавались несоответствующими духу времени, а, проще говоря, были настолько оторваны от реалий времени настоящего, что народ бы просто не понял, о чем там писалось. То есть Илиаду, в переводе Гнедича, как с изрядным ехидством подчеркивала Ира, и Одиссею все же издали огромными тиражами, по 10 тысяч каждую книжку, но народу древний грек не зашел. И потому что жителей русских городов и сел мало волновали древнегреческие проблемы, и, по мнению Ирины, потому что едва освоившие русский язык мужики вообще с невероятным трудом могли воспринять гекзаметр Гнедича, не говоря уже о Жуковском. Хотя в школьных библиотеках изданная настырной Надей Батрахамиомахия пользовалась повышенной популярностью. Впрочем, тезису Иры данный факт не противоречил. Дети, они во все времена дети, им содержание важно, а форма их особо не волнует. Но в целом с литературой было более чем хреново. Надя лет 20 назад все же выпустила сильно адаптированную под местные реалии версию «Веселой семейки» Носова, но и она не зашла. Просто потому что для большинства тогдашних детей герои рассказа были кем-то вроде городских мажоров, ведь обычная электрическая лампочка была вещью довольно недешевой, а уж настольная лампа считалась реальным предметом роскоши. Да и градусники у народа ассоциировались главным образом с больницей. Результат от выпуска этой книжки все же проявился, хотя совершенно не такой, какой могла ожидать Надя. На электроламповом заводе рабочие по собственной инициативе наладили выпуск именно настольных ламп, поначалу довольно уродливых, но с некоторой, причем больше моральной, помощью Оли маленькой превратившихся, если уж не в шедевры прикладного дизайна, то во все же довольно симпатичные изделия. А чуть погодя там же наладили и выпуск спиртовых градусников, но книжка уже успела наследить в умах мелкого, и не очень, населения. Провал даже Носова вверг всех учительниц литературы в состояние глубокого, профессионального, уныния, и в школах предмет свелся к изучению басен, главным образом Крылова, и различных детских стишков, а на крупные формы литераторы больше не замахивались. Хотя другие предметы, связанные с искусством, пользовались огромной популярностью, и на первом месте шла музыка. Но и тут была некоторая засада. Если музыка как таковая народом воспринималась на ура, то с песнями было сложнее, ведь там слова много значит, а вот со словами было все очень непонятно. Современные песни существовали, но краткое содержание практически всех этих песен сводилось к двум простым сюжетам. Или мы пойдем куда-то и всех там зверски победим, или пришел в деревню медведь и всех задрал. И при всем при этом внутренний запрос на художественно-литературное творчество у народа имелся. В частности, в рамках устного народного творчества гуляли как героические легенды, вроде того, как Надя голыми руками защитила от кочевников Рязань, буквально разорвав несколько тысяч врагов, так и настоящие производственные романы, и самой большой популярностью, ну и количеством вариаций, пользовалась легенда о Жанне Деларю, за неделю выстроившей первую железную дорогу. Вариации в основном касались маршрутов этой дороги, и наиболее популярным был путь от Тулы до Лебедени. Причем экс-министра железных дорог Жанну Пряхину легенда никоим образом не связывала с героиней повествования, ведь заслуженная бабушка России, у нее уже было внуков больше, чем у любой из остальных попаданок, ни ростом не выделялась, ни физической силой. Однако со времени не очень удачной попытки внедрить литературу все же прошло почти 20 лет, окружающая действительность сильно поменялась, и изменилась ментальность новых поколений населения России. Осенью Ира сделала новую попытку адаптации Носова, переписав пару детских рассказиков о Мишке, и она уже не оказалась такой же провальной. После чего она рискнула написать собственную повесть. Так как делами теперь в основном занимались дети и внуки учительниц, времени у старушек появилось много, и Ирина творение бурно и тщательно обсуждалось, улучшалось, но пока это было сугубо внутренним занятием. Но как только Катя первая оповестила всех об острой необходимости заняться литературным творчеством, желающими творить стали практически все. Правда, особо быстрых результатов от написанного никто не ожидал. Быстрых результатов, ну чтобы вот прямо сейчас, вообще ни от каких проектов не ожидалось. Иногда что-то получалось относительно быстро, но чаще всего результаты получались в лучшем случае по плану, а нередко и с задержкой, хотя как правило с незначительной настолько, что никто на такие отставания и внимания не обращал. Поэтому Вова очень удивился, когда к нему внезапно зашла Лемминка Ининовна с предложением все бросить и немедленно сделать. Причем сделать она буквально потребовала изделие отнюдь непростое. «Володя, мне срочно нужен плазматрон. Я думаю, что ребята с котельного с удовольствием дадут тебе поработать на их установке, ведь сами они плазматрон гоняют хорошо, если день-два в неделю. Мне их плазматрон не годится, он слишком маленький. Мне нужен плазматрон, в который я смогу запихнуть ось гидротурбины или лопасть от такой турбины, большой турбины, так что размеры камеры плазматрона, который ты срочно построишь, будет не меньше 3 метров. Пока, думаю, мне 3 метра хватит, но если думать о будущем, то и 5 метров, ну если это не задержит работу на многие месяцы, было бы иметь неплохо. Стесняюсь спросить, а зачем тебе плазматрон, да еще так срочно? Открою тебе секретный секрет. В воде сталь имеет привычку ржаветь, особенно в речной воде, в которой растворено много кислорода. И, если лопасти и ось такой турбины покрыть слоем нержавейки, миллиметров 5 хотя бы, то турбину не придется менять на новую через пару лет. А нержавейку кавитация не съест, она же мягкая. Есть и прочная нержавейка. Но тут вот еще какой момент. У меня сейчас есть примерно десяток турбин 16, если быть точной, это с Верхнеокского каскада все турбины, которые нужно в обозримом будущем менять. И кто запрещает? Если у тебя есть уже прочная нержавейка, то сразу из нее турбины и делай. Вот только полезного совета я от тебя и ждала. Значит так, слушай меня внимательно и восхищайся моей мудростью. Если на те турбины, которые оттуда мы снимем, просто наварить эти миллиметров 5 нержавейки, то их можно будет и обратно поставить, а не делать новые. И много времени ты на этом сэкономишь, ты мне много сэкономишь. Потому что наварку с помощью твоего плазматрона будут делать другие люди, а мои рабочие получат возможность вовремя сделать турбины для торпа. И ты пришла ко мне с такой ерундой, у торпа самая мощная ГЭС на 4 мегаватта, там турбины по мегаватту, я ему сам на экспериментальном за неделю пару штук сделаю, не отрывая сил от плановых работ. А плазматрон, так уж и быть, запишу в план заводу годика, так через 4 ты его получишь. Мальчик, ты сильно отстал от жизни. Как я погляжу, Тороп сейчас срочно строит, уже достраивает ГЭС на Свире, и ему срочно нужны 4 агрегата по 45 мегаватт. Твоя дочь, между прочим, мне уже плешь по этому поводу проела. Так что если не хочешь, чтобы она из-за тебя взялась, делай, что я говорю. Понял, мне нужно с дочкой пообщаться. Но чтобы знать, за что ее ремнем по попе, ты мне поподробнее расскажи, откуда такая спешка. Если я ничего не путаю, у нас в тех краях бокситовый карьер со своей электростанцией, городок еще небольшой, Тихвин, и возле Тихвина крошечный заводик металлургический, на котором делают рельсовый крепеж и какую-то строительную арматуру. И куда там столько электричества девать?